Глава 110. Отражение. Часть 2. Спустя миг мрачное выражение на лице Альбуса Дамблдора сменилось замешательством. «Квиринус? Что?» В воздухе повисла тишина. «Да уж», — сказал Альбус Дамблдор, — «я чувствую себя полным дураком». «Надеюсь, так и есть», — невозмутимо ответил профессор Квирл. Если появление Дамблдора и оказалось для него потрясением, то по его виду это было совершенно незаметно. Легким движением руки он превратил свою мантию обратно в профессорскую одежду. Мрачность Дамблдора вернулась и удвоилась. «Надо же! Я изо всех сил искал тень Волдеморта и так и не заметил, что профессор защиты Хогвартса, изъеденная недугом, полумертвая жертва, которой завладел куда более могущественный дух. Я бы подумал, что у меня началось старческое слабоумие, однако это упустили из виду слишком многие». «В самом деле?» Профессор Квирл приподнял брови. «Неужели меня так сложно узнать без светящихся красных глаз?» «Увы, именно так», — спокойно ответил Альбус Дамблдор. «Ты идеально сыграл свою роль. Должен признаться, что я полностью тебе поверил. Квиринус Квирл казался таким... как бы это сказать? Ах, да, вменяемым». Профессор Квирл усмехнулся. Любой сторонний наблюдатель решил бы, что они с Дамблдором просто беседуют на отвлеченные темы. «Я никогда, знаете ли, и не был безумцем. Лорд Волдеморт для меня был такой же игрой, как и профессор Квирл». Альбус Дамблдор, однако, не выглядел как человек, который наслаждается отвлеченной беседой. «Я подозревал, что ты так ответишь. Жаль говорить тебе, Том, но любой, кто способен сыграть роль Волдеморта, и есть Волдеморт». «А!» Профессор Квирл назидательно поднял палец. «В твоем рассуждении, старик, есть логическая дыра. Любого, кто играет роль Волдеморта, на языке моралистов следует назвать злом. Здесь мы сойдемся. Но, возможно, настоящий я — это абсолютное и непростительное зло, удивительно отличающееся от меня в роли Волдеморта». «А вот это...» — сквозь зубы ответил Альбус Дамблдор. «Меня совершенно не волнует». «То есть ты наверняка считаешь, что очень скоро от меня избавишься», — сказал профессор Квирл. «Весьма любопытно. Мое бессмертное существование наверняка зависит от того, смогу ли я как можно скорее понять, в какую ловушку ты меня поймал и как из нее выбраться». Профессор Квирл на секунду замолчал. «Но давай для начала бессмысленно потянем время и поговорим о другом. Как получилось, что ты дожидался меня внутри зеркала? Я думал, ты будешь совсем в другом месте». «Я есть в другом месте. Но, к несчастью для тебя, одновременно я и в зеркале. Я всегда был здесь, с самого начала». «Что ж», — со вздохом сказал профессор Квирл, — «значит, моя маленькая попытка тебя отвлечь пропала зря». Тут Альбус Дамблдор не сдержал ярости. «Отвлечь!» — прорычал он. Сапфировые глаза гневно сверкнули. «Ты убил мастера Фламеля, чтобы меня отвлечь?» Профессор Квирл посмотрел на Дамблдора возмущенно. «Несправедливость твоего обвинения меня оскорбляет. Я вовсе не убивал того человека, который был известен тебе как Фламель. Я просто приказал сделать это другому». «Но как ты мог? Даже ты, как ты осмелился? Он был хранителем всего нашего знания, и все эти тайны навеки утрачены для волшебного мира. Из-за тебя!» Улыбка профессора Квиррелла стала резкой. «Знаешь, я все никак не могу понять, как это твой извращенный ум считает, что для Фламеля бессмертие допустимо, но при этом, когда к бессмертию стремлюсь я, это делает меня чудовищем». «Мастер Фламель никогда не опускался до бессмертия. Он...» У Дамблдора дрогнул голос. «В его жизни просто давно закончился вечер, а он ради всех нас так и не ложился спать. Он растягивал и растягивал свой день». «Не знаю, помнишь ли ты...» Как будто невзначай спросил профессор Квиррелл. «Как однажды к тебе в кабинет пришел Том Риддл. Как я умолял тебя, на коленях умолял тебя представить меня Николасу Фламелю, чтобы я мог попроситься к нему в ученики и когда-нибудь изготовить еще один философский камень для себя. Если хочешь знать, это была моя последняя попытка остаться хорошим человеком. Но ты отказал мне и вдобавок прочел нотацию о том, как недобродетельно бояться смерти. Я ушел от тебя в гневе и отчаянии. Я решил, что если меня в любом случае будут называть злом, просто за то, что я не хочу умирать, то мне незачем оставаться хорошим. И через месяц я убил Абигейл Миртл, чтобы получить свое бессмертие другим способом. Потом я больше узнал о Фламеле, но твое лицемерие все так же выводит меня из себя. И именно поэтому я всегда старался причинить тебе и твоим людям больше страданий, чем я бы причинял иначе. Мне часто казалось, что ты и сам это понял, но у нас никогда не было возможности поговорить откровенно». «Нет», — не дрогнув, ответил Альбус Дамблдор. «Я отказываюсь принимать даже малейшую долю ответственности за то, во что ты превратился. К этому целиком и полностью привели твои, и только твои, решения». «Почему-то меня это не удивляет», — сказал профессор Квиррелл. «Мне теперь даже любопытно, а какую ответственность ты на себя принимаешь? Я давно пришел к выводу, что у тебя есть какая-то выдающаяся способность заглядывать в будущее. Ты совершал слишком много поступков, которые казались бессмысленными, но каким-то абсурдным образом они оборачивались тебе на пользу. Так скажи мне, ты заранее знал, каким будет исход в тот канун Дня Всех Святых, когда я оказался на время повержен?» «Да, я знал», — ответил Альбус Дамблдор спокойным, холодным тоном. «В этом я признаю свою ответственность. Но тебе этого все равно никогда не понять». «Ты устроил так, чтобы Северус Снейп услышал пророчество и передал его мне». «Я позволил этому случиться», — ответил Дамблдор. «И я явился туда взбудораженный тем, что теперь, наконец, знаю свое будущее». Профессор Квиррелл покачал головой, изображая грусть. «А великий герой Дамблдор пожертвовал своими невольными пешками, Лили и Джеймсом Поттерами, только чтобы избавиться от меня на несколько лет». Взгляд Дамблдора был твердым, как камень. «Джеймс и Лили охотно бы сами пожертвовали ради этого жизнью, если б только знали». «И своим ребенком тоже?» — спросил профессор Квиррелл. «Почему-то я сомневаюсь, что Поттеры были рады оставить его на пути, сами знаете кого». Дамблдор едва различимо вздрогнул. «Для мальчика, который выжил, все закончилось довольно неплохо. Ты ведь хотел превратить его в себя, да? А вместо этого сам превратился в труп. А Гарри Поттер стал тем волшебником, которым следовало бы быть тебе». В глазах за стеклами очков полумесяцев появилось что-то похожее на привычные для Дамблдора искорки. «Все ледяное великолепие Тома Ридла, укращённое, чтобы служить теплоте и любви Джеймса и Лили. Интересно, что ты почувствовал, когда увидел, каким бы мог стать Том Ридл, если бы только вырос в любящей семье?» Профессор Квирл насмешливо скривил губы. «Я был удивлен. Можно даже сказать, шокирован столь бездонной глубиной наивности мистера Поттера. Полагаю, весь юмор ситуации от тебя ускользнул». Теперь Альбус Дамблдор наконец-то улыбнулся. «Как же я смеялся, когда все понял. Когда увидел, что ты создал доброго Волдеморта, чтобы он противостоял злому. Как я смеялся! Сам я никогда не подходил на эту роль, но Гарри Поттер, когда повзрослеет, прекрасно с ней справится». Альбус Дамблдор перестал улыбаться. «Хотя полагаю, что Гарри придется найти и победить какого-то другого темного лорда, поскольку тебя здесь уже не будет». «Ах да, точно». Профессор Квирл попытался отойти от зеркала, но остановился прямо перед той точкой, в которой зеркало перестало бы его отражать, если бы отражало. «Интересно». Теперь улыбка Дамблдора стала гораздо холоднее. «Нет, Том, никуда ты не уйдешь». Профессор Квирл кивнул и спросил. «Так, что конкретно ты сделал?» «Ты отверг смерть», — ответил Дамблдор. «И теперь, если я уничтожу твое тело, твой дух лишь снова вернется, как бессловесная скотина, которая не понимает, что ее гонят прочь. Так что я отсылаю тебя за пределы самого времени, и ты будешь пребывать в вечно застывшем мгновении, откуда ни я, ни кто другой не сможет тебя вернуть. Возможно, когда-нибудь это удастся Гарри Поттеру, если пророчество говорит правду. Может быть, он захочет спросить у тебя, кто виноват в гибели его родителей. Для тебя пройдет только миг, если, конечно, ты вообще вернешься. В любом случае, Том, желаю тебе испить полную чашу». «Хм...» сказал профессор Квирл, проходя мимо того места, где тихо, в ужасе, стоял Гарри, но снова остановился у другого края зеркала. «Так я и подозревал. Для запечатывания ты использовал старый метод Мерлина. В сказании Тафериуса Чанга он именуется процессом безвременья. Если легенды верны, теперь, когда процесс уже идет столько времени, ты его и сам не сможешь остановить». «Так и есть», — ответил Альбус Дамблдор, но в глазах его вдруг появилось беспокойство. И Гарри, который молча стоял справа от двери и едва сдерживал ужас, почувствовал что-то в воздухе. Почувствовал, как рядом с зеркалом сгущается нечто. Что-то даже более чуждое, чем сама магия. Что-то совершенно непредставимое, о чем нельзя сказать вообще ничего, кроме его чуждости и мощи. Поначалу эта сущность чувствовалась слабо. Теперь с каждым мигом ее присутствие ощущалось все сильнее и сильнее. «Но ты все еще можешь изменить направленность эффекта, если, конечно, Чанг был в этом прав», заметил профессор Квирл. «Почти все свойства зеркала работают в обе стороны. Так говорят легенды. И ты сможешь запереть то, что находится по другую сторону зеркала. Отправить в безвременье самого себя. Если захочешь, конечно. «И зачем бы мне этого хотеть?» — напряженно спросил Дамблдор. «Ты, наверное, сейчас скажешь мне, что взял заложников?» «Бесполезно, Том. Ты дурак. Полный дурак. Ты должен был понимать, что ничего я тебе не предложу взамен, сколько б заложников ты не взял». «Ты всегда отставал от меня на один шаг», — ответил профессор Квирл. «Позволь представить тебе моего заложника». Гарри всей кожей почувствовал, как вокруг него сгустилась еще одна сила. Магия Тома Риддла. Мантию невидимости сорвала с его плеч, мерцающая черная ткань полетела к профессору Квирлу. Тот поймал ее и быстро накинул на себя. Меньше чем за секунду он опустил на лоб капюшон и исчез. Альбус Дамблдор пошатнулся, словно лишившись опоры. «Гарри Поттер!» — выдохнул директор. «Что ты здесь делаешь?» Гарри Поттер смотрел на изображение Альбуса Дамблдора, на лице которого проступали ужасные потрясения и горечь. На Гарри обрушилось нестерпимое, невыносимое чувство стыда и вины. Непредставимая сущность вокруг него ощущалась уже необычайно сильно. Без всяких слов он понял, что времени больше нет, и что с ним все кончено. «Это я во всем виноват», — жалким голосом, еле выдавив слова из горла, сказал Гарри. «Я дурак. Я всегда был дураком. Вы не должны меня спасать. Прощайте». «Вы только поглядите», — пропел откуда-то голос невидимого профессора Квирла. «Я больше не отражаюсь в зеркале». «Нет», — выдохнул Альбус Дамблдор. «Нет, нет, нет». В одну его руку из рукава выскользнула длинная темно-серая волшебная палочка, а в другой, словно из ниоткуда, оказался короткий каменный жезл. Он с силой отбросил и то, и другое в стороны. Ощущение чуждой силы в этот миг уже стало непереносимым. И исчез. В зеркале снова самым привычным образом отражалась залитая золотым светом комната со стенами из белого мрамора. Никаких следов Альбуса Дамблдора в нем не было.